Они уселись в тени на пьедестале павильона, и Тилотама перевела разговор на скульптуры храма. Рамамурти, воодушевленный красотой собеседницы и ее серьезным интересом, стал рассказывать, увлекся и перешел на свои путешествия, поиски и стремление создать Анупамсундарту. Он вдохновенно говорил о возрождении древнего слияния человека и природы, красоты, встающей из сочетания осознанной силы души и тела. Рамамурти говорил об идеале женской красоты, рожденной издавна Индией, страной, напоенной плодотворным зноем солнца, влажным дыханием могучих ветров моря. Влажная земля рождала неистовое буйство жизни, неодолимо стремившейся к солнцу и небу, быстро расцветавшей и наливавшейся силой. Тропическая природа, порождая изобилие растений и животных, также быстро и беспощадно убивала в обустренной смене поколений ускоренном круговороте рождений и смертей. Оттого образ Парамрати отличается от современного, когда городская жизнь оттолкнула человека от верного чувства прекрасного, возникавшего в единении с природой. А в Древней Индии скульпторы и живописцы были едины в своих стремлениях. Красные фрески пещерных храмов Аджанты с их черноволосыми узкоглазыми женщинами, фрески Танджоры, скульптуры Мтхуры, Санчи, Кхаджураху и Канарака. На весь мир прославилась скульптура Якши из ступы Санчи, поврежденный изуверами торс женщины, изваянный в первом веке до нашей эры. Он был украден из страны во времена английского владычества и продан в Бостонский музей в Америке. В Америку же попал бюст амазонки, йогини из храма 64 йогинь в Мадхи-Прадеш. Рамамурти так живо описал эту статую с широко раскинутыми руками, гордо поднятой головой и очень высокой, словно рвущейся вперед грудью, придавшей всей фигуре ощущение полета, что Тилотама увидела ее круглое лицо с узкими длинными глазами, маленьким полногубым ртом и знаком огня между четкими бровями. Йогиня-ведьма, спутница Кали, обычно ассоциируется с рыжеволосой женщиной, которая берет себе любовников из смертных, но убивает их в жертву черной дурге. Это очевидный отголосок каких-то чрезвычайно древних и темных тантрических обрядов матриархата. Даярам рассказывал о великолепной Врикшаке, нимфе дерева, о чете летящих гандхарвов необыкновенного изящества в Галиорском музее, о статуе женщины с чашей в музее Бенариса, принадлежащей Мадхурской школе, и очень похожей на участницу элевзинских празднеств Эллады, о древнейших статуях Якши в Мадхурском музее. Даже здесь, вот там, к северу, есть загадка. В храме Сурья, построенном Читрагуптой, статуя бога в святилище изображена в высоких сапогах, которые носили только древние пришельцы, арии.